И вот вечером третьего дня Матвеев, выглядевший соответственно текущему моменту, вошел вместе с Панайтисом в зал ресторана фешенебельного отеля «Посейдон», где простым смертным делать было нечего. Интересующий его человек был в штатском и сразу обратил внимание на вошедших. Узнав Панайтиса, слегка кивнул ему, дав понять, что дальнейшее присутствие контрабандиста нежелательно. Матвеев сел за стол и поздоровался, внимательно оглядев собеседника. В принципе, никого другого он и не ожидал. Обычный штабной сноб из чистокровных эллинов, считающий понтийских греков вторым сортом, а всех прочих иностранцев – третьим. Тем не менее, разговор начался на вежливой ноте. «Добрый вечер, господин Матвеев. Я полковник Ласкаридис. Мне сообщили, что вы хотите передать какие-то материалы, касающиеся безопасности Греции. Причем ПЕЗВЗМЕЗДНО. Я не ошибся?» «Вы не ошиблись, господин полковник. Прошу вас, ознакомьтесь». С этими словами Матвеев вручил собеседнику папку с бумагами, которые тот начал сразу же просматривать. По мере просмотра выражение лица грека менялось. В конце концов, просмотрев все документы, он удивленно уставился на Матвеева. «Но откуда у вас это О? Меня попросили передать эти материалы одному из высокопоставленных офицеров греческой армии. И вы хотите, чтобы я во все это поверил? Человеку, которого я не знаю, и который, давайте называть вещи своими именами, не в ладах с законом. А я не прошу мне верить, господин полковник. Меня попросили передать эти бумаги, и я их передал. А верить этой информации, или не верить, дело ваше. На этом моя миссия закончена. Благодарю вас, что нашли время для встречи со мной. Подождите, господин Матвеев, как можно связаться с вами? Я всего лишь курьер, господин полковник, и ничего не знаю. Мне хорошо заплатили, и попросили передать эти бумаги, сказав, что это очень важно для Греции. Этого человека я никогда раньше не видел, а сейчас не смею больше вас задерживать. До свидания. Не дав греку собраться с мыслями, Матвеев попрощался и покинул ресторан, и почти сразу же обнаружил за собой хвост, что было вполне ожидаемо. Но вели себя топтуны мирно, и никаких попыток задержания не предпринимали. Поэтому, вдоволь поводив их за собой по шумным вечерним улицам Пирея, Матвеев избавился от слежки тогда, когда счел это нужным. Больше ему в Греции делать было нечего. Пришла пора выбираться отсюда. И чем скорее, тем лучше. Добравшись до порта, Матвеев еще раз проверил обстановку. Все тихо, слежки нет. Очевидно, не ожидали от него такой прыти. Но оставаться в Пирее больше нельзя, ибо греки обязательно захотят выяснить подробности и начнут его искать. Неприметная старая, но еще крепкая лодка, купленная вчера, ждала его среди других таких же многочисленных рыбачьих посудин. Панайтис прибыл сюда сразу же после выхода из ресторана, и теперь нервничал, поглядывая на часы. Матвеев не стал задерживаться. Все необходимое он спрятал в укромном месте заранее еще до встречи, поскольку возвращаться в отель не собирался. «Давно ждешь, дядя Коста? Тьфу на тебя, напугал. Давно. Тут все тихо, никого не было. Что мне говорить, когда спрашивать будут? Ты ведь, как я понял, обратно не скоро вернешься. Правду говори, дядя Коста». Появился офицер после стольких лет отсутствия, начал деньгами сорить и попросил его свести с кем-то из греческих офицеров, так как у него для них важная посылка. Ничего криминального в этом нет. Купил старый баркас зачем-то, но с вполне приличным мотором. Вы вместе пришли в Посейдон, после чего расстались, и больше ты офицера не видел. Баркас его тоже на следующее утро исчез. И куда офицер делся, ты не знаешь. Что же, вполне правдоподобно, могут поверить. Бак полный, все барахло тоже на месте. Можешь выходить в море хоть сейчас, но, если можно. Николаас, когда ждать заварухи? Только для тебя, дядя Коста. Ты для меня очень много сделал, а я добро помню. До конца октября исчезни вместе с семьей из Пирея, либо в Турцию, либо на Кипр. Там пока тихо будет. Вот как дальше, не знаю. Спасибо, Николаас. Ты меня знаешь, я не из болтливых. Храни тебя Бог, может, когда еще и свидимся. Попрощавшись с греком, Матвеев завел мотор и покинул место стоянки рыбачьих лодок. Хорошо, что было уже довольно поздно, и поблизости никого не оказалось. А издалека в темноте невозможно никого опознать. Отойдя от берега, взял курс на юг, в сторону крупного острова Эгина, расположенного в заливе Сароникос. Где-то там сейчас должна находиться Ангара. Когда за кормой осталась тропа, по которой обычно шли все суда, идущие в Пирей и из Пирея на выход в море, вызвал Ангару по рации. Ответили сразу. Лодка находилась в надводном положении восточнее Эгина и держалась в стороне как от проходящих судов, так и рыбаков. Чуть изменив курс, рыбачий баркас довольно быстро шел по притихшему Эгейскому морю. Позади удалялись огни Пирея и Афин. Сплошным потоком шли суда в обоих направлениях, расположенный рядом Коринфский канал привлекал многих, чтобы сократить путь. Здесь еще не было войны, и многим казалось, что она сюда не придет. Опасное заблуждение. Когда баркас удалился уже далеко от Пирея, из правого борта возвышалась темная масса острова Эгина с редкими огнями, пришел вызов с Ангары. Его идентифицировали и велели лечь в дрейф, лодка сама подойдет поближе. Вскоре из темноты показался длинный низкий силуэт с возвышающейся над палубой рубкой. Матвеев дал ход и подошел вплотную. Пока матросы удерживали баркас рядом с бортом Зафалини, прорубил топором днище баркаса, и только после этого перебрался на палубу Ангары. Греческий контрабандист по прозвищу офицер должен исчезнуть бесследно. И пусть его теперь ищут во всех греческих портах, если захотят. На лодке Матвееву устроили радостную встречу. Оно и понятно, болтаться на поверхности моря в районе с таким интенсивным судоходством, шарахаясь от каждого огонька ночью, никому не понравится. И хорошо, что операция не затянулась надолго. После затопления баркаса Ангара сразу же дала ход и направилась на юг, на выход из Эгейского моря. К утру она была уже далеко от Пирея и ушла под воду незадолго до рассвета. Фактически был сделан еще один шаг по изменению истории. К каким последствиям он приведет, пока не ясно. Сумеют ли греки воспользоваться с толком этой информацией, и что предпримут, никто не знает. В восточной части Средиземного моря пока что делать было нечего, поэтому Ангара получила приказ возвращаться в Валетту. До конца октября итальянцы вряд ли начнут греческую авантюру, а может и позже, если захотят подготовиться получше. А пока здесь будет тихо. Англичане сидят в Египте и Палестине, не предпринимая никаких действий. Итальянцы заняты тем же самым в Ливии, проявляя удивительную пассивность. Но вот в западной части Средиземноморья события начали разворачиваться с пугающей быстротой. На следующую ночь при очередном сеансе связи было получено сообщение, произошел конфликт между испанцами и англичанами. Подробности неизвестны, но дело касалось выбросившегося на берег неподалеку от Альмерии английского линкора «Принц Уэльский». То ли испанцы решили на нем поживиться, а англичане им помешали, то ли еще что-то в этом роде, но дело дошло до стрельбы, и что сейчас будет, сказать сложно. Французский флот под командованием адмирала Жансуя тоже не оставляет в покое Гибралтар, напоминая о том, что вечные британские интересы могут быть кому-то уже поперек горла. До обстрела с моря дело больше не доходило, но вот английские подводные лодки, пытающиеся пройти в Средиземное море, французские эсминцы гоняют с завидным постоянством. Французские крейсера патрулируют в Гибралтарском проливе и исключают любую возможность для английских кораблей проникнуть в Средиземное море незамеченными. А французские подводные лодки хулиганят на подходах к самому Гибралтару, фактически блокировав его. Все попытки английской авиации помешать этому срывались французской авиацией, базирующейся на аэродромы во французском Марокко, а английские эсминцы, рискующие патрулировать Гибралтарский пролив, были вынуждены вступать в бой с французскими крейсерами и лидерами. Запасы топлива и боеприпасов в Гибралтаре таяли, ибо подвоз фактически прекратился. А с севера лязгала клыками недовольная Испания, которая хоть формально и декларировала нейтралитет, но после боя англичан и французов в Альмерийском заливе категорически отказалась снабжать Гибралтар продовольствием и чем бы то ни было вообще. Морской твердыне, на которую Британия всегда возлагала большие надежды, стал грозить голод. В Лондоне только после провалившейся катапульты и ее тяжких последствий осознали, что мир изменился. И статус Британии, как владычицы морей, теперь под большим вопросом. Глава 19. Летят перелетные птицы. Пассажирская линия Берлин, Валетта заработала вскоре после убытия немецкой делегации. Обслуживала ее авиакомпания Deutsche Lufthansa, сразу же занявшаяся оборудованием местного аэродрома по европейским стандартам. Единственным неудобством было то, что здесь же базировались и военные самолеты, что ни Илларионову, ни авиационному начальству эскадры не нравилось. Но пока другие аэродромы еще не были готовы, приходилось с этим мириться. С первых же дней занялись созданием материальной части для вновь создаваемых ВВС и сухопутных войск нового государства. Поскольку базировать на Мальте пока что можно было только самолеты аборигенов и вертолеты из будущего, в этом направлении и стали работать. Трюмы Тавриды, освобожденные от груза, предназначенного братскому народу Сирии, теперь работали исключительно на копирование новой военной техники. Разные мелочи, не требующие значительного свободного пространства, копировали в различных служебных помещениях. Хоть обеспечение секретности оказалось нелегким делом, но пока что удавалось сохранить главную тайну пришельцев. Связываться с копированием харрикейнов не стали, поскольку все равно ожидалось прибытие немецких самолетов вместе с инструкторами. Поэтому сосредоточились на выпуске ночных охотников, которые показали высокую эффективность при взятии Мальты. Но если с производством бронетехники никаких проблем не было, даже самые крупные ее представители, самоходки МСТА без проблем помещались в трюме Тавриды, то вот с вертолетами так не получалось. В целом виде Ми-28Н в трюм никак не влезал, мешали лопасти несущего ротора. Пришлось их отсоединить и копировать отдельно, а затем собирать вновь полученную копию на причале, что занимало довольно много времени по сравнению с подготовкой бронетехники. Но технари были неумолимы и посылали всех подальше, заявляя, чтобы не гавкали под руку, если хотят, чтобы все было сделано хорошо. Именно поэтому сборка вертолетов на причале велась только в светлое время суток. Здесь еще выручало то, что вертолеты были способны взлетать прямо с причала, и их можно было перегонять на аэродром своим ходом, чего нельзя было сказать о самолетах. Это тоже было одной из причин отказа в производстве харрикейнов. Поэтому с авиатехникой аборигенов решили пока не мудрить, а закупать ее обычным порядком. Благо, золото в хранилище Тавриды не переводилось, и его даже стали потихоньку вывозить в местный банк, чтобы не держать все в одном месте. Доставка велась на тентованных грузовиках, также предназначавшихся братскому народу Сирии и успешно скопированных. Охрану осуществляли те, кто был посвящен в тайну Тавриды. О характере груза местные жители даже не догадывались, ибо никто, находясь в здравом уме, не мог предположить, что за один рейс каждый грузовик перевозит порядка 5 тонн золота в слитках. А если бы узнали, что в подземном хранилище банка уже находится более 1000 тонн драгметалла, и он продолжает туда поступать, то можно было бы ожидать любых сюрпризов. Правда, для предотвращения возможных сюрпризов каждый грузовик сопровождали 2 бронетранспортера, а возле банка несли круглосуточную охрану терминаторы, способные отразить любое нападение грабителей. Но служба безопасности, налаженная особистами, работала четко, и до сих пор ничего из того, что творилось на закрытой территории порта, не просочилось наружу. Причалы, где стояли транспорты, и Таврида в том числе, были огорожены, и никто из аборигенов доступа туда не имел. Но многие видели, что с закрытой территории регулярно выезжают танки, грузовики, еще какая-то техника, а также периодически взлетают вертолеты, которые сейчас в Европе называли геликоптерами. Разумеется, это привлекло внимание, и очень скоро появились незваные гости. Но если сначала это было всего лишь местное варье, привыкшее шустрить на территории порта, то вскоре пошли клиенты посерьезнее. Первыми попались представители итальянской разведки. Сеньорам казалось, что они все предусмотрели, хотя действовали довольно-таки примитивно, попытавшись проникнуть на охраняемую территорию. Но, увы, они не были знакомы с системами безопасности 21 века. Попавшись с поличным, попытались выдать себя за местных уголовников, но долго эта легенда не продержалась. Правда, с итальянцами обошлись без грубостей. Выведя их на чистую воду, взяли отпечатки пальцев, сфотографировали и передали с рук на руки итальянской стороне, велев больше так не делать. Следующими засветились немцы. Эти действовали гораздо умнее. Прибыв на Мальту под видом служащих авиакомпании Deutsche Lufthansa и сотрудников консульства, стали собирать информацию, не пытаясь лезть сами, куда не просит. Вместо этого приложили максимум усилий завербовать кого-нибудь из пришельцев, а также местных жителей, работающих в открытой для аборигенов части порта. Надо ли говорить, что такие люди довольно быстро нашлись, как среди пришельцев, так и среди местных жителей из числа работников порта. Но если местные не могли рассказать абсолютно ничего из того, что интересовало немецкую разведку, поскольку имели дело лишь с прибывающими в Валетту итальянскими судами, то вот кандидатуры на роль предателей среди своих были тщательно отобраны начальником службы безопасности эскадры капитаном первого ранга Захаровым, а сами предатели проинструктированы, как им себя вести, что и когда говорить, а также на чем именно их могут подловить и завербовать. И когда первые вербовки состоялись, Захаров довольно потирал руки. Сыграть в такую увлекательную игру с хорошо известными в истории конторами товарища Коннериса и товарища Шелленберга, что может быть интереснее для особиста из 21 века, разве что игра с конторой товарища Бери. Очень большой интерес представляли также джентльмены из Лондона, посланцы которых уже находились в гостях, и их коллеги по ту сторону Атлантики. Но эти были далеко, и очевидно добраться до места еще не успели. Остальным такое либо не по плечу, либо им самим уже не до пришельцев, как например французам. Но это интересанты хорошо известные, давно ожидаемые, и вполне предсказуемые в своих действиях. Каково же было удивление всех, когда на Мальту прибыли представители белогвардейских организаций РОВС, КЕФ, а также представители дома Романовых, появление которых вообще ни в какие ворота не лезло. Причем прибыло этих призраков прошлого довольно много, поскольку сицилийцы, заинтересованные в расширении совместного бизнеса, сразу же наладили пассажирское сообщение морем, не дожидаясь, пока немецкая Deutsche Lufthansa и собственная Alle Littoria раскачаются. Два пассажирских парохода совершали регулярные рейсы между Валетте и Катанией по расписанию, поэтому пассажиропоток между Мальтой и Сицилией резко возрос. Когда адмиралу Илларионову доложили, что на Мальту прибыла большая делегация, возглавляемая не кем-нибудь, а самим главой российского императорского дома Владимиром Кирилловичем Романовым, сыном почившего в Бозе последнего императора всероссийского в изгнании Кирилла I, более известного в истории, как царь Кирюха, он очень удивился. Этим-то что здесь надо? Как оказалось, представители Соли земли русской прибыли с намерениями установить прочные деловые связи и скоординировать дальнейшие совместные действия, поэтому НСТА и ВАЮТ на встрече, что вызвало хохот у адмирала. Ну, раз НСТА и ВАЮТ, то почему бы и нет? Поглядеть на этот исторический зоопарк и послушать, что же предложат потомкам те, кто слил абсолютно все, что только можно слить, и остался в истории, как сборище никому не нужных неудачников, политических банкротов, которые всегда были на побегушках, у немцев, французов, англичан, американцев, японцев, у кого угодно, но никогда так и не стал влиятельной политической силой, с которой стоит говорить на равных. Но Илларионов не был бы самим собой, если бы не постарался стрясти с этих незваных гостей хоть какую-то пользу, по принципу, с паршивой овцы. Поэтому вызвал на совет своих ближайших помощников по большой политике, начштаба Панкратова, полковника Никитина, полковника Матвеева и недавно вошедшего в этот круг особиста Капраза Захарова. Полковник Бережков отсутствовал, убыл на крейсере Михаил Кутузов с дипломатической миссией в Испанию и Францию. Давайте по порядку. Константин Алексеевич, начнем с ваших особых дел. Кто там еще есть в этой банде? Одни лишь бывшие во главе с главой, или какая-то группа поддержки тоже имеется, кроме бывших еще барзописцы. Целый интернационал со всей Европы. Слетелись, как мухи на мед в предвкушении сенсации. А из Союза кто есть? Есть двое. Один вроде как от Правды, а другой от ТАСС. Да только мне кажется, что они оба из ведомства Лаврентия Палыча, воспользовались моментом прибыть на Мальту с таким прикрытием. А вот это уже интересно. Подключите наших барзописцев, пусть с ними пообщаются. Это братья самозванцев в своей среде на раз определяют. По крайней мере будем знать, что информация точно дойдет по назначению. Николай Федорович, ваших знакомых по гражданской войне там нет, может тоже пообщаетесь? Когда бы еще удалось с самим главой дома Романовых побеседовать, вы их скорее поймете, чем мы. Знакомых нет, об этих людях я слышал, но лично встречаться не приходилось. Что касается встречи с ними сейчас, это крайне нежелательно. Не нужно, чтобы они вообще меня видели. Ведь не исключено, что мне придется отправиться во Францию, и там я могу столкнуться с кем-нибудь из них. Да, пожалуй. Тогда сделаем так. Следующие дни прошли в подготовке к историческому событию. Илларионов, поскольку был ключевой фигурой в данном мероприятии, временно исчез по важным делам, чтобы гости не надоедали своими требованиями о встрече. За это время служба безопасности вместе со спецами полковника Никитина смогла определить, кто чем дышит и с кем стоит разговаривать, а кого надо гнать поганой метлой. Баб команду майора Матвеевой решили пока не подключать к делу, ибо Матвеев и Никитин предполагали, что ничем, кроме громкого скандала, это мероприятие не закончится. Журналисты и телевизионщики из тех, кто не стал заниматься глупостями и требовать демократических выборов, с первого же дня подключились к работе и смогли выявить среди прибывшей пишущей братьи тех, кто действительно являлся таковым, а для кого это было лишь удобным прикрытием. Подозрения капитана первого ранга Захарова подтвердились, оба корреспондента из СССР имели к средствам массовой информации весьма условное отношение, и это очень обрадовало Илларионова, поскольку позволяло провести нужный вброс информации максимально быстро и без искажений, какие могли возникнуть при многократном перепечатывании материала разными изданиями с двойным, а то и тройным переводом. Гости с интересом проводили время в Валитте, общаясь с пришельцами в неформальной обстановке. Единственное, кто был недоволен, это глава дома Романовых, ибо прекрасно понимал, что пришельцы таким образом демонстрируют главе его настоящее место, отговариваясь отсутствием адмирала на Мальте. И вот настал этот знаменательный день. С раннего утра вокруг мэрии, где было решено провести встречу, толпился народ. За эти дни количество прессы значительно увеличилось, прибыли представители СМИ Югославии, Греции и Турции. Последние чувствовали себя неуютно, поскольку российский триколор, поднятый над зданием, будил в них нехорошие воспоминания. Как и наружная охрана в мундирах с погонами, очень напоминающими погоны русской императорской армии. Илларионов прибыл на встречу несколько раньше и без какой-либо помпезности. Просто вышел из подкатившего к мэрии бронированного «Тигра», который никак не походил на лимузин представительского класса, и направился к двери в сопровождении охраны, будучи одетым в повседневную форму. Это было настолько неожиданно, что никто из прессы, не допущенной внутрь, даже не успел среагировать. В отличие от Илларионова, прибывшая делегация сделала все для того, чтобы пустить пыль в глаза. Кортеж из автомобилей подкатил ко входу, а дальше началось шоу-выход императора. Пресса сразу же заволновалась и сделала попытку прорваться к монаршей особе, но охрана оттеснила большинство из них, сделав исключение для нескольких репортеров, что наводило на мысль о заранее срежиссированной ситуации. Дав краткое интервью, глава дома Романовых прошел в здание. За ним следовала многочисленная свита. Шоу продолжалось. В зале, где предстояло провести встречу, все уже было готово. Телевизионщики настроили свою аппаратуру, допущенная пресса заняла места заранее, ждали лишь главных действующих лиц. Первыми в зал вошли Илларионов, Панкратов, Никитин и Захаров, все в парадных мундирах, причем без какой-либо торжественности. Просто зашли и заняли свои места. Матвеев наблюдал за встречей через видеокамеры, находясь в другом помещении и не показываясь на публике. И тут раздался зычный торжественный возглас. Глава российского императорского дома. На лицах Илларионова и его людей появились улыбки. В зал вошел молодой человек в штатском и направился к столу. За ним последовала довольно большая свита из высших функционеров белоэмигрантских организаций. Когда все расселись, Илларионов на правах хозяина поздравил гостей с прибытием на Мальту и извинился за столь долгое отсутствие, вызванное военным положением. После этого предложил перейти к делу и озвучить причины, заставившие гостей проделать столь далекий и сложный путь в условиях Европы, охваченной войной. Слово взял Владимир Романов. Говорил он долго и красиво. Видно, сказывался опыт. Но за вежливыми словами и общими фразами даже неискушенному в политических интригах человеку было видно стремление любыми путями обеспечить свое главенство над пришельцами и сделать их марионетками в руках белой эмиграции императорского дома. Илларионов слушал молодого человека, которому едва исполнилось 23 года, и недоумевал. Неужели это и еще на что-то надеялись? В конце концов, ему это надоело, и он, дождавшись паузы, ответил на прямо поставленный вопрос. «НЕТ, Владимир Кириллович, мы не собираемся восстанавливать монархию в Советском Союзе, который вы упорно называете Россией. Точно так же мы не собираемся восстанавливать монархию у себя, так что все притязания дома Романовых на престол в нашем государстве бесперспективны, и тем более мы не собираемся воевать с Советским Союзом. Не по этому поводу, ни по какому-либо другому. То, что у власти там сейчас находится партия большевиков, с которыми у нас есть определенные разногласия, в целом не меняет ситуацию. В Советском Союзе живет наш народ, из которого вышли мы все, и воевать с ним мы не будем, ибо не считаем Советский Союз своим врагом. Если вы и ваши люди согласны признать такую ситуацию, то можно говорить о нашем дальнейшем сотрудничестве. Если же вы рассматриваете нас исключительно как инструмент для реализации своих планов по восстановлению монархии, то дальнейшие разговоры не имеют смысла. Но, Владимир Иванович, вы отвергаете всю многолетнюю историю России и согласны отдать нашу многострадальную родину на откуп агентам мирового сионизма. Это сделали не мы, Владимир Кириллович. Это сделали те, кто устроил февраль 17-го, к чему большевики не имели никакого отношения, и кто в большинстве своем сейчас обретается в эмиграции, проиграв как большевикам, так и всем прочим. Поэтому разговор в прежнем ключе не имеет смысла. Мы можем признать лично вас и ваших людей и принимать их у себя, но только, как частных лиц, но не как членов правящего императорского дома, заявляющего права на российский престол. Если вы согласны с такой постановкой вопроса, можно говорить дальше. Если нет, значит нет. Последовала немая сцена. Очевидно, никто из прибывших не ожидал услышать такое. Кинооператоры снимали исторический момент, а репортеры что-то строчили в блокнотах. Телевизионщики из 21 века тоже не теряли время, стараясь запечатлеть для истории небывалое событие, как дом Романовых публично посадили в лужу. Пауза затягивалась. Наконец глава дома нарушил молчание. Иными словами, господин Илларионов, вы отвергаете всех русских людей, оказавшихся на чужбине не по своей воле. С чего вы так решили, господин Романов? Я такого не говорил. Господа, пользуясь случаем, хочу передать свое сообщение всем русским людям. Причем не только тем, кто оказался на чужбине, но и тем, кто остался на территории СССР. Мы рады соотечественникам и с радостью примем всех без различия пола, возраста, профессии и вероисповедания. Единственное условие – полная лояльность. В нашем государстве все равны, нет сословий и связанных с этим ограничений. Система дворянских титулов упразднена, и их владельцы не будут иметь каких-либо преимуществ перед другими. Никакие деяния, совершенные в период гражданской войны, причем с обеих сторон, преследоваться не будут. Мы строим новое государство по образцу того, которое покинули не по своей воле, и хотим жить в мире со всеми. Но если кто-то начнет рассматривать нас исключительно, как инструмент для достижения своих целей, и попытается сделать из нас своих марионеток, то такие попытки изначально обречены на провал. Господа, я не требую немедленного ответа. Отложим встречу на сутки. Обсудите все в своем кругу, а завтра продолжим, если сочтете нужным. Если нет, значит вы напрасно потратили время, прибыв на Мальту. Повторю еще раз, чтобы исключить любое недопонимание. Весь дом Романовых в эмиграции для нас не более, чем группа частных лиц, не имеющих никаких государственных постов и связанных с этим прав и обязанностей. Мы согласны сотрудничать с ними, но именно как с частными лицами, а не государственной структурой. РОВС и КИАФ, общественные организации, также не имеющие каких-либо полномочий, присущих государственным структурам. Мы ничего не имеем против создания таких организаций. Но если они хотят иметь свои отделы на территории нашего государства, то обязательное условие – прекращение подрывной деятельности против Советского Союза. На этом у меня все, господа. Встретимся завтра в это же время. Во всяком случае, я на это надеюсь. С этими словами представители пришельцев во главе с Илларионовым поднялись и покинули зал заседаний. В зале стояла мертвая тишина. Слышно было только жужжание кинокамеры и скрип перьевых ручек по бумаге. Так и краткая встреча на высшем уровне дом Романовых еще не знал. Публично макая в дерьмо понаехавших бывших, Илларионов преследовал три цели. Первое, и самое главное, внести раскол в ряды белой эмиграции и перетянуть большую ее часть на свою сторону. Ибо основной массе русских эмигрантов была глубоко безразлична мышиная возня дома Романовых по возрождению монархии в России. И кроме как своры ряженых клоунов, не имеющих абсолютно никакого политического веса, они этот дом не воспринимали. Выражение «царь Кирюха» возникло не на пустом месте. Вторая цель была в стремлении дать понять руководству СССР, что пришельцы из будущего не только не собираются сами пакостить СССР, но и всяким императорским домам не позволит. Поэтому приглашают к сотрудничеству. И третья цель – завуалированный намек Германии, что не стоит тешить себя иллюзиями в стремлении сделать из государства пришельцев вторую Румынию или Венгрию, пляшущих под дудку Третьего рейха. Умный поймет, а с дураками лучше дела не иметь. Правильные выводы по итогам этой встречи могут сделать также США и Япония, которые, несомненно, внимательно наблюдают за событиями в Средиземноморском регионе, и скоро следует ждать их представителей, поскольку с теми, кто сумел поставить на место Англию с ее вечными британскими интересами, стоит по крайней мере обсудить возможные точки соприкосновения, но это все дела несколько отдаленного будущего, а пока нужно решить вопрос с императорским домом. А решать нужно было радикально, поскольку дальнейшие события стали развиваться вполне предсказуемо. Прибывшие гости, удалившись и вняв совету, стали обсуждать, а что же делать дальше. Такого приема они не ожидали, и домашних заготовок на этот случай не оказалось. Говорили совершенно свободно, поскольку считали, что предприняли все меры от прослушивания. Так оно и было, если исходить из возможностей техники 1940 года, но не 2012. Поэтому, когда вечером того же дня Илларионов смотрел запись, уже получившую название «Дом-2» от острословов из службы технического наблюдения, только диву давался. До какого маразма можно дойти в попытках вернуть себе былые привилегии, совершенно не понимая, что мир уже сильно изменился. Причем не только в России, и что эта монархия уже никому не нужна. Ни России, ни Германии, ни Англии, ни Франции, ни США, ни Японии. Их согласны были видеть у власти только лишь во главе России, являющейся сырьевым придатком Европы, США и Японии, предварительно поделенные на подконтрольные им участки. Но на это бы не пошел уже сам императорский дом, ибо это шло вразрез с его амбициями сделать все, как прежде. А вот как прежде ни Европе, ни США, ни Японии было не нужно. Заседал Дом-2 долго. В конце концов пришли к выводу, что с пришельцами из будущего каши не сваришь. Но присматривать за ними необходимо, ибо неизвестно, что будет дальше. Очень может быть, что удастся при внесении им своей идеологии перехватить управление. Сейчас же придется уйти, громко хлопнув дверью, ибо согласиться на условия пришельцев – это фактически капитулировать на глазах у всей Европы. Но уйти не просто так, изобразить раскол среди членов делегации, вплоть до громкого скандала. Самые известные фигуры вроде главы дома Владимира Романова и высшие функционеры демонстративно покинут Мальту, а вот те, кто помладше и понезаметнее, останутся и постараются втереться в доверие к пришельцам, заявив о согласии стать гражданами нового государства, которому еще даже название не придумали, не Мальта же, в конце концов, а также в пух и прах разругавшись с приверженцами бывшей и краткой императорской фамилии, не желающих признавать, что мир уже не тот, и упорно цепляющихся за некогда былое величие, которое на сегодняшний день стало фикцией. Точно так же направлять на Мальту большое количество иммигрантов, среди которых будут подготовленные люди, в задачу которых войдет не только сбор информации, но и стремление проникнуть в структуру власти с целью подготовить государственный переворот. Все в духе уже хорошо знакомой и отработанной технологии февраля 1917. План был неплох и имел все шансы на успех, особенно на начальном этапе, когда требовалось остаться в Валлетте и полностью легализоваться, не вызвав подозрений у властей. Проблема была лишь в том, что все обсуждения этого плана наблюдали специалисты из 21 века в режиме реального времени, и знали поименно, кто должен остаться, а кто покинет Мальту, изобразив оскорбленную невинность. И вот теперь эту запись смотрел Илларионов, слушая комментарии Никитина, Матвеева и Захарова. Это что же получается? Они тут очередной гвардейский переворот задумали, как у себя в Петербурге привыкли поступать. Думают, что если дать мне табакеркой по башке, как Павлу Петровичу, то все остальные разом признают их права на престол. Получается так, эта публика привыкла мыслить устоявшимися категориями, поэтому и проиграла. Ладно, поиграем теперь мы. Сколько их там должно остаться? 6 человек, Николай Федорович, вы у нас непревзойденный авторитет в области нелегальной работы, и эту публику лучше нас всех, вместе взятых, знаете. Что вы можете предложить? Изобразить сдержанную радость, что не все эмигранты одинаковы. Принять хорошо и предоставить место деятельности в соответствии с имеющимися навыками, не поскупившись на жалование. Подвести к каждому сотрудницу из баб-команды. Правда, если только они все предпочитают женщин. В противном случае, придется искать садомитов среди итальянцев или мальтийцев. Причем таких, что будут работать на нас хотя бы в темную, и не провалиться. Увы, господа, это жизнь, как бы мы к этому ни относились. К настоящим секретам. Разумеется, никого не допускать, а то, что находится в открытом доступе, пусть собирают и передают своим. Заодно выясним, как у них налажена связь. Те агенты, кто прибудет с первым пополнением, обязательно выйдут на контакт с ними, если только не получат задание с самого начала работать автономно, или стать спящими агентами, и надо отправляться во Францию, мне и Вере Ивановне, посмотреть, что там творится. Возможно, удастся выяснить что-то еще до отправки первой группы переселенцев. Нас никто из этой публики не видел и не знает. Поэтому, если только случайно не столкнемся с теми, с кем я служил в добровольческой армии и вооруженных силах Юга России, то вполне можем выдать себя за французскую семейную пару. На таких гораздо меньше обращают внимание, чем на одиночек. Настоящий французский паспорт у меня есть, а Вере Ивановне выправим такой же по прибытию в Марсель. Доставить нас во Францию может Ангара, так же, как и в Грецию. ХММ, интересно, интересно. Пожалуй, в этом что-то есть. Готовьтесь к визиту во Францию, Николай Федорович. Вы с Верой Ивановной отлично поработали в Ороне, поэтому будем надеяться, что и во Франции все получится. А мы здесь пока что в другую игру сыграем. На следующее утро шоу «Дом-2» продолжилось. Делегация эмигрантов устроила спектакль на глазах у многочисленной публики, разыграв грандиозный скандал. После чего группа во главе с главой дома Владимиром Романовым заявила, что не видит смысла в дальнейшем пребывании на Мальте, и немедленно возвращается обратно, а те, что изъявили желание остаться, высказали своим недавним правителям то, кем их считают в сегодняшнем мире, и направились в мэрию Валитты с просьбой разрешить им стать гражданами нового государства. Если бы не предыдущий просмотр заседания Дома-2, то это вполне можно было бы принять за чистую монету. Разумеется, время, на которое была назначена официальная встреча, уже давно прошло, и Илларионова там не оказалось. Зато оказался начштаба Панкратов, причем совершенно случайно. И когда ему доложили о визитерах, злорадно усмехнулся. Пожаловали, голубчики. Тем не менее, принял их с улыбкой на лице и поинтересовался о причинах провала дальнейших переговоров. Те выдали заготовленную версию. Мы разошлись во взглядах, господин капитан первого ранга. Романовы не понимают, что мир изменился, и что никому в Европе они не нужны в прежнем качестве. Мы же видим, что все попытки восстановления монархии в России, даже если предположить, что они окажутся успешными, приведут не к восстановлению прежней Российской империи, а к созданию некоего доминиона, находящегося под полным контролем стран Европы и поделенного на зоны влияния. А нам такое не нужно. Что же, господа, я рад, что вы это вовремя поняли. Не открою большого секрета, поскольку вы все равно подробно ознакомитесь с нашей историей, поэтому скажу сразу. В нашем времени так называемый дом Романовых с его претензиями на российский престол воспринимался уже во всем мире, как сборище шутов, с которыми просто неприлично вести какие-то серьезные дела. Этот дом проиграл буквально все, что только можно проиграть, даже свое доброе имя. Все адекватные люди, которые имели к нему отношение, поспешили дистанционироваться от тех, кто бредил о восстановлении монархии в России. И хорошо, что в этом мире вы поняли это самыми первыми. Думаю, вопрос с предоставлением вам гражданства будет решен положительно. И как мы можем помочь новой России? Работы всем хватит. Можете при желании поступить на гражданскую или военную службу в соответствии со своим опытом. Правда, на военную службу, если только наши врачи дадут добро. С этим у нас строго. Либо можете заняться частным предпринимательством. Если у вас осталось какое-то имущество в Европе и имеются капиталы, можете смело переводить их сюда. Никаких конфискаций не будет, нам это не нужно. Но пока что мы имеем единое валютное пространство с Италией и пользуемся итальянской лирой, чтобы не вводить свои деньги. Так что исходите из этого. Фунты, франки, рейхсмарки и прочая валюта свободного хождения не имеют и обмениваются на лиры без количественных ограничений. Причем в обе стороны. У нас осталось много друзей и знакомых в Европе. Они могут приехать сюда, конечно. Скоро мы откроем пассажирское сообщение с Марселем и Барселоной. Пассажирская линия Валетта, Катания уже действует. Так что добраться до Мальты будет несложно. Мы согласны принять всех соотечественников, оказавшихся на чужбине, кто пожелает к нам присоединиться и строить новое государство. Но предупреждаю сразу, уголовники здесь не нужны. Если кто привык в Европе жить подобным образом, то здесь с ними разговор будет короткий, если только вздумают заняться привычным ремеслом. Понятно. Благодарим вас, господин капитан первого ранга. А с кем мы можем поговорить в отношении нашей дальнейшей судьбы? Ведь нам надо где-то и на что-то жить. По этому поводу обратитесь к начальнику кадрового департамента капитану первого ранга Захарову. Он был с утра, но так и не дождался вашей делегации, поэтому ушел, и сегодня его уже не будет. Вы и меня-то совершенно случайно застали. Приходите завтра в мэрию к 9:00, я его предупрежу. А пока можете жить в отеле, об оплате не беспокойтесь. Когда визитеры ушли, в кабинет вошел Захаров, наблюдавший за разговором через видеокамеры. Ну что, кадровик, все слышал? Слышал. Ох, и визгу завтра будет. Не будет. Им скандалить не с руки, надо в доверие втираться. Но ты уж не обижай их очень сильно. Так я и не собираюсь. Присмотрели им тепленькие места, где с виду перспективы агентурной работы открываются вроде бы широчайшие, но на деле никаким секретом, которые им нужны, они допущены не будут. Поглядим, как эта банда дальше себя поведет. А то, может, кого еще и перевербуем. Ты с этим осторожно. Баб-команда готова? Давно готова. Ждут приказа. День раскола в эмиграции прошел буднично, и если не считать ажиотаж, поднятый прессой, то все остальное было тихо. Илларионов, так и не дождавшись прибытия делегации дома Романовых к условленному времени в мэрию, и узнав о расколе, публично заявил ожидающий в зале прессе, что поскольку господин Романов не желает с ним общаться, то он также не видит смысла в дальнейших попытках наладить отношения с домом Романовых, который никоим образом не отождествляется всей русской эмиграцией. А посему, господа могут оставаться на Мальте и дальше, если захотят, но исключительно в статусе частных лиц. У него же есть множество других дел, поэтому он не собирается тратить свое время на пустое ожидание. Разумеется, данная информация довольно быстро дошла до главы дома, что лишь ускорило дальнейшие события. Вечером этого же дня делегация покинула Валетту на итальянском пассажирском лайнере и отправилась в Катанию. Вместе с делегацией покинула Мальту и часть журналистов, а часть осталась, причем тоже целый интернационал, что наводило на мысль о желании разведок Германии, Франции, Швеции, Финляндии, Испании, Югославии, Греции и Турции пустить здесь корни. Илларионов отнесся к этому философски. Если пакостить не будут, то пусть наблюдают. Остался и корреспондент ТАСС товарищ Иванов, без проблем получивший аккредитацию. Его коллега из «Правды» убыл, а вот он остался. Теперь можно было не сомневаться, что информация об исторических событиях в Валетте ляжет на стол в Москве без каких-либо искажений, а также о том, что всесильное ведомство Лаврентия Павловича наконец-то очнулось от спячки, и таким красивым ходом совершенно легально внедрило на Мальту своего человека. Глава 20. Ай, моська, знать она сильна. Когда поздним вечером в магазин «Сирокко», расположенный рядом с Марсельским портом и торгующий разнообразным морским снабжением, вошел человек в повидавшей виды морской куртки и морской фуражке, у хозяина магазина Анри Виллари, больше известного в определенных кругах, как папаша Анри, зашевелились в голове тревожные мысли. Появление этого человека всегда было связано с хорошими деньгами, но и с возможностью огрести кучу хлопот, если что-то даст сбой. Он появлялся в Марселе нечасто, но, благодаря его появлениям, касса месье Виллари, для которого магазин был лишь прикрытием, всегда серьезно пополнялась, ибо месье Виллари чем только не занимался, причем далеко не все его деяния согласовывались с законами республики. И раз появился Мишель, то не просто поболтать. Тем не менее, старому проверенному заказчику папаша Анри искренне обрадовался. «Кого я вижу, Мишель? Добрый вечер, старина. Давненько тебя не было. Добрый вечер, Анри. И я рад тебя видеть. Дела, понимаешь, но я к тебе по делу. Пошли, поговорим». Удалившись в подсобку, полковник Матвеев, который снова превратился в Мишеля Бертрана, озвучил новый заказ, который несколько удивил хозяина магазина. Нужны были три НСТА яща и ха-паспорта, на Мурку, Шипа и Корда, которые были с ним в Вороне. Фотографии, разумеется, он принес с собой. «Мишель, не получится, твоей жене без проблем сделаем, но эти двое, заочно это будет сделать невозможно, мой человек в полиции на такое не пойдет, ведь там нужно будет прийти и расписаться в получении, если хочешь, можно сделать очень качественную липу, якобы выданную незадолго до наступления немцев на оккупированной сей части территории, причем в полицейском участке, который пострадал в ходе военных действий, и там пропали все архивы». Такие у меня есть на примете, но липа здесь, на неоккупированной территории, или в колониях, подозрений не вызовет, абсолютно никаких. Бланки, печати, все настоящие, не выдержат только проверки, если сделают запрос по месту выдачи. Но сам понимаешь, никто немцев запрашивать не будет. Да и архивы там либо сгорели, либо на свалке. Немцы копаться в этом мусоре не будут, а местным легавым это только на руку. Они сами рады под шумок липу задним числом выдавать. Если так, тогда делай, когда будет готово. Через 3 дня. Приходи вместе с женой ко мне с утра, сходим вместе в участок. Сами туда не суетесь, сначала зайду я, спрошу, и только потом вы пойдете. Все будет официально. Те фараоны, что сидят на выдаче документов, не в курсе. Поэтому лишнего не болтайте. Пришли, получили и спокойно ушли. А липу здесь в тот же день заберешь. Понятно. Кстати, Анри, а что это за ажиотаж в порту? Давно такого не было. А это наши горе вояки что-то задумали. Немцам продули, а теперь вдруг раздухарились. Отправляют зачем-то войска в Африку. Может, опять арабов гонять собрались? Не похоже. Зачем-то грузит снаряды крупного калибра. И это помимо войск и разной техники. Зачем нужны тяжелые пушки против арабов? С кем же наши генералы там воевать собрались? И откуда ты знаешь про снаряды? Сам видел, как грузили. Я ведь снабжением судов занимаюсь, поэтому в порту часто бываю. Что меня и удивило. Если бы одни лишь снаряды, вполне могут вести как снабжение в Алжир или Дакар. Но если еще и войска, а мне можно в порт попасть, лучше не рискуй, Мишель. У меня пропуск в порт и меня там все знают, а ты можешь запросто в кутузку загреметь, если жандармам что-то не понравится. Да и что тебе там надо? Там, где стреляют, всегда крутятся большие деньги. И ты сможешь свести меня с теми, у кого можно перехватить крупную партию оружия, а заодно узнать, куда отправляются войска и военные грузы. Разумеется, не за бесплатно. Оле-ле, а ты не так-то прост, как пытаешься казаться, Мишель. Глупых вопросов задавать не буду, кроме одного. Скажи честно, ты не связан с бошами? Если да, то лучше уходи. Мне проблемы не нужны. Обещаю, что никому не скажу. Анри, рассуждай логически. Если бы я был связан с бошами, то зачем бы просил сделать липу своим друзьям, якобы выданную на оккупированной территории? И для чего бошам французское оружие? Им что, своего мало? ХММ, действительно. Ну, а все остальное для меня не важно. Постараюсь узнать. Когда придешь за документами, что-то уже будет известно. Выйдя из магазина, Матвеев направился обратно пешком, не став брать такси. Хотелось взглянуть собственными глазами на окружающее, и не торопясь все обдумать. Многое изменилось с его последнего визита в Марсель. Сейчас везде чувствовалось дыхание войны. Город был переполнен беженцами, им с Муркой с трудом удалось снять небольшую квартиру на окраине, и то, благодаря его старым связям. Если сама доставка во Францию на подводной лодке и высадка на берег прошли без накладок, то вот дальше начались трудности другого рода. Жители Марселя впервые за много лет столкнулись с дефицитом всего: жилья, одежды, продовольствия, топлива и прочего, то есть всего того, что раньше считалось в прекрасной Франции само собой разумеющимся. Война выбила всех из привычной колеи. Никто из французов не ожидал такого скоротечного и сокрушительного разгрома, ясно показавшего, что французские генералы готовились к прошедшей войне. Сначала царила растерянность, авторитет армии упал в глазах населения, дальше некуда. Но тут грянула английская катапульта. Такой подлости от недавних союзников тем более никто во Франции не ожидал. И произошло то, чего совершенно не ожидали англичане, понадеявшись, что им все сойдет с рук. Французское общество не осталось в прежнем состоянии апатии, а встрепенулось и было готово проучить вероломных союзников. В Лондоне поняли, что в погоне за сиюминутной выгодой допустили важный стратегический просчет, но было уже поздно. Англо-французская война набирала обороты. Какие бы просчеты ни допустило французское командование в войне с немцами, но сейчас оно умело воспользовалось ситуацией. Средиземноморского флота англичан больше не было, Мальта пала, Гибралтар блокирован с моря и с суши, Испании просто надоела британская наглость, Суэцкий канал не работает, поскольку посылать что-либо в Средиземное море из Индийского океана нет смысла, а из Средиземного в Индийский просто нечего, разве что остатки того, что еще уцелело в Александрии и Порт-Саиде. Такого удара по своим морским коммуникациям, приведшего к полной утрате контроля над Средиземным морем, Англия не получала еще никогда. И судя по всему, французы задумали что-то серьезное, поскольку к марсельскому порту стягивалось большое количество войск и различной военной техники, после чего грузились на суда и отправлялись куда-то в южном направлении. Говорят, в Африку. Но куда именно? Африка большая. Побродив по городу, посидев в кафе и пообщавшись с местными обывателями, Матвеев составил более-менее полную картину происходящего. Французское общество разделилось. Большая часть не хотела воевать, причем не хотела категорически. Такой быстрый разгром и оккупация большей части страны привели к панике и росту коллаборационизма. Меньшая часть, в основном представители правящего класса и новоявленное правительство в Виши во главе с маршалом Питтоном, горело желанием воздать по заслугам коварной Англии, которая так удачно подвернулась и отвлекла внимание от проблем, связанных с оккупацией. Немцы тоже повели себя в этот раз гораздо умнее, чем в прошлой истории, и постарались обратить ситуацию с англо-французским конфликтом в свою пользу, насколько это возможно. Правительству в Виши был сделан ряд серьезных уступок, и смягчен режим оккупации на подконтрольной немцам территории Франции, что еще больше осложнило деятельность свободной Франции, находящейся под полным контролем англичан. Призывы де Голля, регулярно передаваемые по радио из Англии, никакого успеха не имели, и воспринимались большинством населения уже не с вялым безразличием, а с раздражением. И вот в такой обстановке в Виши явно что-то задумали. Причем, скорее всего, получив на это одобрение от Германии, резко был увеличен набор в иностранный легион. Брали всех подряд, даже уголовников в добровольно-принудительном порядке, предложив им выбор, либо легион, либо каторга в Каене. Разумеется, дурных не нашлось, все выбирали легион. То, что основной мотивацией у новоявленных легионеров было намерение удрать при первой возможности, авторов этого проекта особо не волновало. Возможно, надеялись на то, что там, где придется действовать легиону, бежать будет некуда. И что более всего удивило Матвеева, в порт ушла погрузка тяжелого вооружения, танков и артиллерии. Такое скрыть было невозможно. Но кроме информации общего характера и самых нелепых слухов ничего более узнать не удалось. Вернувшись на квартиру, Матвеев застал жену за чтением местной прессы. Мурка уже прекрасно адаптировалась среди французов и ни у кого не возникло подозрений в ее иномирности. Но свободно передвигаться по городу до получения настоящих документов Матвеев пока что ей запретил. Вот его боевая подруга и занялась тем, что было доступно в ее положении. «Мишель, как дела? Как тебя встретили? Все нормально, меня здесь еще помнят. Через 3 дня твой паспорт должен быть готов. Вот с нашими друзьями так не получилось. Придется делать липу, якобы выданную на оккупированной территории перед началом немецкого наступления. А не задымит эта липа? По идее не должна. Меня заверили, что там все архивы сгорели, и местная полиция сама под шумок торгует фальшивками, выданными задним числом. Если так, тогда сойдет. Смотри, что я нашла. Интервью у офицеров воинских частей. Причем не только пехотинцев. Есть также летчики, танкисты и артиллеристы. Секретность здесь отсутствует, как таковая. Местные газеты соревнуются друг с другом в погоне за сенсациями. За словоблудием и пышными патриотическими речами удалось выяснить одну общую закономерность. Войска направлены на Ближний Восток. Тебе это ни о чем не говорит, и много отправили? Много. Тогда у меня только одно предположение. Французы положили глаз на Суэцкий канал. А с учетом того, что англичане больше не контролируют ситуацию даже в восточной части Средиземного моря, французы могут совершенно беспрепятственно перебрасывать все необходимое прямо к району боевых действий. От Бейрута до Порт-Саида по суше гораздо ближе, чем от Туниса. И итальянцы под ногами не путаются. Не ожидал от месье такой прыти, откровенно говоря. Ты уверен в этом? А других достойных целей там просто нет. Не с турками же они воевать собрались. И не в Ираке с англичанами, ибо там месье быстро увязнут. А вот взять Порт-Саид и как минимум закупорить Суэцкий канал, такое вполне реально. Насколько нам известно, крупных сил у англичан в том районе нет. Если пехоту им еще удалось перебросить из Индии, Австралии и Новой Зеландии, то вот с авиацией, танками и артиллерией дело обстоит не так хорошо. Но почему не Гибралтар? Ведь он рядом, и взять его гораздо легче. Вряд ли. Причем по двум причинам. Во-первых, Гибралтар в настоящий момент не играет никакой роли в ходе войны. Он полностью блокирован с суши испанцами, а с моря немцами и французами. Мешать проходу через Гибралтарский пролив, как раньше, он уже не может. Английские конвои с громадным трудом пробиваются в Гибралтар, неся при этом большие потери от германских подводных лодок в Атлантике на подходах к проливу, и от французской авиации подводных лодок в самом проливе. Итальянские лодки там тоже отметились. Так что падение Гибралтара, вопрос не такого уж далекого времени. Даже если его не станут штурмовать, скоро там закончатся все припасы. А во-вторых, правительство Виши просто не захочет ссориться с Испанией, которая давно пытается вернуть себе Гибралтар, считая его незаконно оккупированным. Вплоть до того, что могут даже помочь испанцам при штурме, обеспечив поддержку с моря и с воздуха. И за это получат какие-то преференции от Франко. Вот уж не думала, что французы на такое решатся. В нашей истории они хоть и находились формально в состоянии войны с Англией до 43-го года, но на Ближнем Востоке англичане раскатали их в тонкий блин самостоятельно, а на Западе Африки, совместно с американцами. Причем очень быстро. Сейчас ситуация другая. Англия лишилась своего флота на Средиземном море, и ничто не мешает французам перебрасывать подкрепления в Ливан. Итальянцы им мешать вряд ли будут. Немцы, тем более. Кроме нас, вот именно. Нам такие конкуренты не нужны. Конечно, это не нам решать, но не думаю, что наш адмирал будет спокойно смотреть, как кто-то хочет увести у него из-под носа то, что он уже считает своим. Правда, это лишь предположение. Что на уме у Питена и его компании, мы не знаем. Возможно, какая-нибудь очередная глупость вроде странной войны. Понятно. А нам-то сейчас что делать? Тебе ничего не делать. Сидеть дома и читать прессу. Пока не будет готов паспорт, с липой по городу лучше не ходить. А я пройдусь по старым адресам, навещу кое-кого. Если предположение о Суэцком канале подтвердится, то нас ждут горячие деньки. Надо будет взять канал и Синайский полуостров раньше, чем до них доберутся французы. 3 дня прошли спокойно. Семейство Бертран никого не тревожило, и их никто не трогал. Утром месье Бертран уходил по своим делам, а мадам Бертран занималась домашним хозяйством, иногда обсуждая с соседками последние сплетни и перемывая кости мужчинам, от которых, как известно, все неприятности. Мишель и Луиза выдавали себя за выходцев из французских колоний, поэтому незнание ими местных реалий никого особо не удивляло. И вот настало время снова нанести визит папаше Анри. Накануне Матвеев провел осторожное наблюдение за магазином «Сиропка», но ничего подозрительного не обнаружил. Хозяин их уже ждал и, выяснив, можно ли все говорить при даме, сообщил важную информацию. «Дела такие, Мишель, липа твоим друзьям готова. Можешь забрать хоть сейчас, но лучше это сделать после того, как покинете полицейский участок. Мало ли что, по другим твоим вопросам, касательно оружия, ничего не получается. Если бы речь шла о десятке винтовок и пистолетов, то никаких проблем нет. Но крупная партия, исключено. Полностью исключено что-то тяжелое от пулемета и выше. Даже заикаться не стоит. Сейчас все на ушах стоят, и здешние интенданты не хотят рисковать. Если хочешь, можно попробовать купить оружие в месте назначения, в Бейруте. В основном все идет туда. Небольшая часть в Оран и Тунис. Туда же направляют войска и военную технику. Основная масса – в Бейрут. Причем есть один интересный нюанс. Баши освободили многих французских военнопленных, но с условием, что переправят их в неоккупированную зону, и дальше они продолжат службу в армии, выполняя приказы правительства Виши. Сейчас их в массовом порядке также отправляют в Бейрут. Туда же отправляют пополнение в иностранный легион из уголовников и прочего сброда. Зачем, не знаю. И они не знают. В Бейрут также доставляют топливо. Как мазут и солярку для флота, так и бензин для армии. В том числе и для самолетов. Но в этом не уверен. Хотя сам факт доставки большого количества топлива в Бейрут имеет место. Говорят, что из Румынии. На этом пока все. Огромное спасибо, Анри. Ты меня здорово выручил. Значит, будем искать концы в Бейруте. У тебя там кто-нибудь есть, кому можно доверять? Мишель, обижаешь. Чтобы у меня и не было. Но давай сразу договоримся. Моих 10% комиссионных с любой сделки. Анри, дорогой, а не жирно тебе будет? Как по поводу 5%? Мишель, ты шутишь. Только благодаря нашей старой дружбе. 9. Анри, ты ведь вроде не еврей, а ведешь себя. За что 9%? За то, что ты сидишь в Марселе и ничего не делаешь, а я бегаю по пустыне, высунувший язык, и делаю всю работу. За то, что я сведу тебя с теми, за кем бегать не придется, и которые сами сделают всю нужную работу, а тебе останется только получить товар. За то, что ты сведешь меня с нужными людьми, конечно, спасибо, но это не стоит более 6%, а нужную работу я могу и сам сделать, без их помощи. Мишель, ты раньше грабежом не промышлял, ведешь себя, как, не при даме будь сказано, 8%. Мои люди все делают сами, а ты только деньги платишь, забираешь товар и не суешь свой нос, куда не просит. Там залетные помощники не нужны, это окончательно. Ладно, уговорил, скупердяй. 8%, и на мне только получение товара. Оплата по получению, никаких деньги вперед. Получать буду либо я сам, либо мои люди. Я за них ручаюсь. Если бы не знал тебя уже давно, то черта с два бы согласился. Ваате, то-то и оно, мой дорогой Мишель. Репутация сейчас, наше все. Если бы я тебя раньше не знал, то тоже бы прямо с порога наладил и даже разговаривать не стал. Мадам, вы уж извините, что я так с вашим мужем разговариваю. Но этому прохиндею я почему-то верю. Поэтому и имею с ним дело. Полностью с вами согласна, месье Виллари. Репутация сейчас, наше все. Мишель ли покорил мое сердце именно тем, что ему можно доверять. Но как там обстоит дело с моим паспортом? Все готово. Сейчас пройдем в участок, я зайду первый, и когда выйду, зайдете вы. Лишнего ничего не говорите. Ваше дело только назвать себя, получить документ, расписаться и уйти, не привлекая внимания. Глупых вопросов вам задавать не будут. Моему человеку в полиции лишняя реклама не нужна. Дальнейшие события прошли на удивление буднично, что несколько удивило Мурку. Не такого она ожидала во Франции, вокруг которой бушует Вторая мировая. Да и сама Франция все еще принимает в ней участие. Просто пришли в полицейский участок, назвали себя и спокойно получили паспорт на имя Луизы Бертран. И вот теперь, после завершения всех формальностей, распрощались на время с хитромудрым папашей Анри и сидели за столиком в небольшом кафе, откуда открывался прекрасный вид на море, тихо обсуждая последние новости. «Мишель, ты веришь этому типу?» «Да, он из той породы людей, которые дерут три шкуры, но свое слово держат и никогда не обещают того, что не могут выполнить. Точно так же наш друг никогда не был замечен в стремлении выдать желаемое за действительное. С ним дело иметь можно, если сам соблюдаешь условия договора. Я этого прохвоста уже давно знаю. Так что теперь, Бейрут, Тунис или снова Иран, это не нам решать. Доложим начальству, а там пусть оно думает. Но лично мое мнение, Бейрут, все начнется там, ибо переброска войск дело долгое и сложное, и просто так этого делать не будут. Я проверил эту информацию через другие источники, все в основном совпадают. Бейрут, остальные направления второстепенные. Если и будет что-то у Гибралтара, то лишь как отвлекающий маневр. Он, по большому счету, французам не нужен. Даже если они его возьмут, то кроме трений с Испанией это ничего им не даст.